Глава третья. По первому следу. Утром 2 марта в кабинет Благово пришел рослый осанистый господин в элегантной нанковой тройке. От него резко пахло туалетной водой, усы были подозрительно черны, на волосах накладка. Словом, типический совраз, профессиональный дамский угодник в возрасте. Крашеный господин оказался управляющим двором великого князя Николая Николаевича-младшего. Павел Афанасьевич расспрашивал его более получаса. Управляющий, фамилия его оказалась Шлаубах, выказал себя человеком неглупым и весьма осведомленным обо всех тайнах своего августейшего патрона. Выяснилось, в частности, что с мадам Оржевской князь расстался еще осенью и без всяких скандалов, что сейчас он тайно встречается с женой Половцова и что в ночь убийства на Большой Морской его высочество находился в своей постели и совершенно определенно никуда не отлучался. Благовой не сомневался, что великий князь сам в Макова не стрелял. Картина, как огромного роста гусарский полковник, гремя саблей, в полночь крадется с револьвером в дом бывшего министра, могла только позабавить. Но при своем характере Николай Николаевич не остановился бы кого-нибудь нанять на эти цели. Поразмыслив, Благовой решил отработать версию до конца и поехал на офицерскую 26 в сыскное. Статский советник Виноградов принял коллегу настороженно. «Нашли что в бумагах?» — издалека начал Павел Афанасьевич. «А-а-а!» — махнул рукой Виноградов. «Чуть не до утра просидел, 7 пудов свечей извел. И все без толку. Одна галиматья». «Вы, конечно, заметили отсутствие на халате у Макова порохового нагара?» Главный сыщик столицы осекся, несколько секунд молча смотрел на Благово, потом ухмыльнулся. «Смешно было бы с моей стороны предполагать, что это ускользнет от вашего внимания. Да, я сие тоже заметил». «Получено высочайшее повеление разыскать убийцу со всеми вытекающими из этого последствиями». «Понятно. Чем могу помочь?» «Сведениями, бесценный Иван Александрович. Кто из известных вам преступников, находящихся ныне на свободе, способен на такую ловкость?» «Хм! Проникнуть ночью в густонаселенную квартиру, застрелить хозяина, подделать самоубийство и скрыться незамеченным. Высший сорт работа. Я знаю только одного человека, которому такое по силам». «Сашка офицер?» «Все-то вы знаете, Павел Афанасьевич», — уважительно произнес Виноградов. «Он стервец. Кто же еще? Но именно у него и алиби, потому как данный мазурик уже 2 недели сидит здесь, в казанской части, на одном с нами этаже». «На чем-то попался?» «Подозревается в ограблении квартиры Охотниковых». Сашка офицер представлял из себя весьма незаурядную личность. Звали его по паспорту Александр Беклемишев, и в молодости он действительно носил погоны. В чине поручика Сашка принял участие в Ахалтыкинской экспедиции 1879 года, закончившейся для нас, как известно, порядочной трепкой. Прикомандированной к ракетной сотне он участвовал в знаменитой косой атаке, когда сотня лихо прорубилась сквозь полчища туркмен и прикрыла затем отход всего отряда. Владимирский крест с мечами и бантом украсил грудь храброго поручика. Затем, однако, у него начались недоразумения с законом. Видимо, Беклемишеву было скучно жить обычной жизнью. Такие люди хороши для войны, но плохо годятся для повседневного существования. После нескольких темных историй и последовавшего затем суда чести, поручик вышел в отставку. Умный, смелый, очень хладнокровный и до безумия дерзкий, повидавший много крови, он стал наемным убийцей. Этот вид преступлений в России, слава богу, отсутствует, в отличие, скажем, от Италии или североамериканских Соединенных Штатов. Но разве что купчиха наймет приказчика задушить стареющего мужа, чтобы пожить, наконец, вольготнее при деньгах? Такие проступки легко раскрываются, и незадачливый наемник оказывается в Нерчицком каторжном районе. Не то оказался Сашка офицер. Он применял свои таланты очень редко и за большие деньги. Артист. Сыскная полиция подозревала его в трех убийствах, но ничего не могла доказать. Особенной дерзостью отличалась последняя, в 82-м году. Некий граф Кушелев шел себе спокойно по Певческому мосту, как вдруг его нагнал замотанный в башлык всадник на прекрасном аргамаке, застрелил с седла и ускакал. Средь бела дня, прямо под окнами Зимнего дворца. Да, такой человек мог прикончить Макова в его собственном кабинете и незаметно удалиться. Похоже, на сегодня он один такой в столице. И у него алиби. Сидит вон за той стенкой. Удовлетворенный услышанным, Благово откланялся и вернулся к себе на Фонтанку. Доложил Плеве, что версию с великим князем можно исключить, и затем около часа просидел с Лыковым. Откомандированный из летучего отряда в его распоряжение, Алексей был очень этим доволен. Павел Афанасьевич подробно рассказал ему все дело и поручил съездить в Москву к рогожцам. Подытожил так. «В расследовании первых двух версий тебе лучше не соваться. В этих высших сферах могут так тряхнуть, что очутишься помощником исправника в Минусинске. Что я тогда скажу твоей матушке? А в Первопрестольной обычная уголовщина, да и священная дружина уже прикрыта. Поговори с Арсением Ивановичем Морозовым, чтобы он выделил тебе на подмогу Горсткина. А я телеграфирую Козлову, что ты выполняешь высочайшее повеление. Он сам поймет, что от него требуется». Горсткин был начальником секретной службы рогожцев, поставленным на эту должность еще покойным Буффало. Козлов — московским обер-полицмейстером. Вдвоем эти люди знали о Москве все. Отпустив Лыкова, Благово пешком отправился на Дворцовую площадь Министерства иностранных дел. Директор канцелярии граф Ламсдорф и обрадовался появлению сыщика, и удивился. Статского советника весьма уважали в дипломатической гостиной яхт-клуба за тонкий ум. Но на службу к графу Благово пришел впервые, и явно неспроста. — Что случилось, Павел Афанасьевич? Вы изловили австрийского шпиона? — Еще хуже. Германский посол схвачен в Апраксином дворе на карманной краже. Готовьте ноту о высылке. Ха — Ха-ха, очень смешно. Валяйте уж, что там у вас? Чую, что плохие новости. Владимир Николаевич, в министерстве за последние 2 года никаких важных бумаг не пропадало. Ламсдорф нахмурился. Насколько важных? Протокол с французами о подготовке оборонительного союза, подписанный покойным императором. Откуда вы вообще знаете о его существовании? Вскочил с кресла граф. Боже мой! Если немцы пронюхают, что есть такой документ, может случиться все, что угодно. И даже война? И даже война, не завтра, конечно. Но самый первый шаг для ее подготовки будет сделан. Нынешний государь крайне неохотно пролонгировал союз трех императоров. И только на 3 года. Он совершенно не верит австриякам и с трудом терпит германцев. Зерно истины в этом есть. С тевтонами России нечего делить. А вот между нами и Австро-Венгрией стоят Балканы. Учитывая маниакальную цель всей русской внешней политики, проливы, мы уже встали на рельсы большой европейской войны. Отобрать проливы у Турции можно, только победив саму Турцию. А там куча славян под пятой. И то же самое у австрияков. Выпустив славян из турецкой клетки, мы неминуемо вступаем в неразрешимый конфликт с Австро-Венгрией. Ведь покоренные ею племена чехов, словаков, русинов тоже захотят свободы. Короче говоря, путь на Константинополь лежит через Вену. А это означает войну и с Берлином. Германцы же никогда не позволят России уничтожить дружественную им немецко-говорящую империю и стать в итоге повелительницей Балкан. Если это понимаем мы с вами, еще лучше сие понимает Бисмарк. Война между нами тремя — лишь вопрос времени. Мы начали зондировать в сторону Франции. Немцы немедленно расценили это как начало охлаждения в отношениях. Они уже очень насторожены и начинают готовиться к худшему. А у нас словно нарочно Катков раздувает антигерманскую истерию при попустительстве властей. Так что насчет протокола? Скажите правду. Откуда вы узнали о его существовании? Во всей империи его читали только 3 человека. Покойный государь, наш министр Гирс и я. Где сейчас протокол? За моей спиной в секретном сейфе. Ламсдорф поднялся, обошел кресло и постучал по дубовой панели стеновой обивки, в которой виднелось едва заметное отверстие для ключа. «Вы уверены, что он там?» Граф самодовольно улыбнулся. «Не смешите меня, Павел Афанасьевич. Такие бумаги хранятся сверхстрого. Их выдаю лично я и только по письменному распоряжению министра. Упоминаемый вами протокол ни при каких обстоятельствах не мог покинуть этого шкафа. Владимир Николаевич, не обижайтесь, ради бога, моим недоверием, но не могли бы вы прямо сейчас в этом убедиться?» Ламсдорф озадаченно смотрел на Благово, не находя, что ответить. Потом хмыкнул, снял с бригетной цепочки крохотный ключ, отпер сейф, закрыл его от посторонних глаз спиной и начал копаться. Через 3 минуты поисков он развернулся к сыщику. На нем не было лица. — Павел Афанасьевич, это катастрофа! Имеете вы сведения о его нынешнем местонахождении? Благово рассказал графу о письме Юрьевской, найденном им в квартире Макова. Ошарашенный чиновник побежал с этой новостью к Гирсу, а статский советник вернулся в департамент. Оказалось, что там его уже 40 минут ожидает некий господин в серой визитке. Лицо господина показалось Благово знакомым. «Да-да, мы встречались на Гороховой. Позвольте представиться. Помощник делопроизводителя сыскного отделения Петербургского градоначальства, коллежский асессор Скиба». «Да, господин Скиба, припоминаю. Кажется, Максим Вячеславович, прошу, пожалуйста, без церемоний». «Польщен, Павел Афанасьевич, точно стак. Чем могу служить? Вас, видимо, прислал Виноградов». «Увы, Павел Афанасьевич, я пришел к вам не по приказанию начальства, а втайне от него. Понимаю, как некрасиво это звучит, но вы ведь сегодня интересовались у Виноградова Сашкой офицером». «Да». «И вас уверили, что тот сидит под замком». «Да, а что, не сидит?» «Нет, Сашка действительно с середины февраля пребывает в подследственной камере Казанской части. Там есть такой коридор на 3-м этаже, окнами во двор. В нем 4 камеры, и все они закреплены за сыскным отделением. И сторож при них тоже наш. Он состоит в штате отделения, а не части». «И что далее?» «Далее то, Павел Афанасьевич, что Беклемишев отлучался за эти дни из камеры, но не для допроса. Он числится лично за Виноградовым и по его запискам несколько раз отпускался на волю безо всякого конвоя, а потом под утро возвращался». «Хм, он агент Виноградова?» «Позвольте напомнить, Павел Афанасьевич, что Сашка офицер убийца. Может ли он быть полицейским осведомителем? Вор, мелкий мошенник, не спорю. Сам их вербую дюжинами. Но убийца?» «Согласен, Максим Вячеславович, это было бы чересчур. Куда же он тогда уходит? И что связывает начальника сыскной полиции с мокрушником? Вы ничего такого не слышали о Виноградове?» Благово нахмурился. «Слышал, конечно. О вашем начальнике давно уже дурное поговаривают. Будто бы приставы всех частей Петербурга носят ему денежную дачу. А ежели кто отказывается, то в этой части резко возрастает количество краж со взломом, грабежей и даже убийств. Статистика быстро ухудшается, пристав попадает в опалу у градоначальника и может лишиться должности. А сыскная полиция ищет преступников очень неспешно и всегда безрезультатно, так?» «Истинная правда, к сожалению». «Вот это да! И все молчат!» «Так ведь недоказуемо! Ну, залезли в квартиру, в другую. Ну, сломали их с десяток, и что ж? Какая тут связь с Виноградовым?» Но связь есть? — Конечно, есть. Все Иваны и Мазы, родские воровских шаек ему хорошо известны. Маз — главарь шайки, родский старший вор. Он их вызывает и говорит: надо поработать в Александро-Невской части, особливо в ее третьем участке. Действуйте смело и никого не бойтесь, я вас искать не стану. После седьмой квартиры закругляйтесь и переходите в Коломенскую часть. Неужели это действительно возможно, Максим Вячеславович, чтобы начальник сыскной полиции и руководил ворами? Нельзя сказать, что он ими действительно руководит. У преступников свой промысел, у него свой. Правильнее утверждать, что существует область совместных интересов. Если градоначальник прикажет Виноградову поймать, к примеру, Ивана Савелия Чижова по кличке Дубовый Нос, то он его арестует. И Дубовый Нос на это не обидится. Служба есть служба, ему велели, он исполнил. Но при возможности вместе заработать эта парочка легко договорится. С начальником сыскной полиции выгодно дружить. — Давно так у вас? — А вот как Путилин ушел в отставку, так сразу и началось. — Иван Дмитриевич знает об этом? — Конечно, знает. Виноградов всегда был его любимчик. — И молчит? — Молчит. Сам этим не занимался, когда был при должности, но Ивану Александровичу уже и тогда все дозволялось. — Понятно. Путилин при Трепове поднялся, поэтому так к этим делам равнодушно относится. Трепов за годы своего градоначальства украл 3 миллиона рублей. И ничего. Но вернемся к Сашке-офицеру. Он-то квартирными кражами не занимается. Да, это птица другого полета. Но мне доподлинно стало известно, что в ночь с 28 февраля на 1 марта, когда умер Маков, Сашка уходил из камеры. По очередной записке Виноградова. Благово стукнул себя кулаком по колену и не удержался, выругался. Скотина! Значит, инобытия у Беклемишева нет. Инобытия алиби. Нет. Не готов утверждать, что именно он застрелил Макова. Но в камере его в ту ночь не было до самого утра. Благово встал. Вы можете подать об этом рапорт? Скиба тоже поднялся. — Это невозможно. Сведения, полученные мною от сторожа секретных камер, Панибратова, проболтался по пьяному делу. Но Панибратов хорошо прикормлен начальником отделения и письменных показаний, конечно, не даст. В каком виде я тогда предстану? Написал бездоказательную кляузу. — А приставы? Они могут подтвердить факт денежных поборов со стороны Виноградова? Сколько можно это терпеть? — Господа приставы сами дерут, будь здоров. Если начнется следствие, то выяснится, что они перетаскали в сыскные суммы, много превышающие их годовое жалование. Где они их взяли? Все с тех же мазуриков. Нет, поднимать шум никому не выгодно. Меня сделают козлом отпущения и выкинут со службы. А после полицейской, сами знаете, никакой другой службы уже не найдешь. Все шарахаются от нас, как черт от лата. Я вас понял. Поищем другой путь. А пока вот что, Максим Вячеславович. Не желаете ли перевестись в департамент государственной полиции? Имеется вакансия чиновника по особым поручениям 6-го класса. Почту за честь, Павел Афанасьевич. А то уж никаких сил нет смотреть, что у нас в сыскном отделении творится, и ничего поделать не могу. Вот и договорились. Я сегодня же подам записку фон Плеве о замещении должности. Надо усилить кадром 3-е отдело производства. И спасибо вам за важные сведения.